уже ждала посреди просторного стойла, открывавшегося прямо во двор, и фермер повел к ней быка. «Хоть рост он и небольшого, — сказал мистер Хартли, — но ухо с ним надо держать востро. Баловник — одно слово. Еще ни разу коровы не крыл, а уж ему не терпится». Я оглядел быка. «Нет, крупным его действительно не назовешь. Но глаза подлые, а рога крутые и острые, как Айрширу и положено. Ну да, процедуры из самых простых. Правда, в живе мне ее наблюдать не довелось. Но я пролистал руководство и никаких осложнений не предвидел. Просто надо выждать, пока бык не начнет садку, а тогда направить эрегированный половой член в ИВ, после чего, согласно руководству, наивный бык выбросит сперму в стакан. Сущий пустяк, как меня уверяли очень многие. Я вошел внутрь и скомандовал: «Впустите его, Олли!» Бык рысцой вбежал в стойло, и корова, привязанная за морду к кольцу в стене, спокойно позволила себя обнюхать. Быку она, видно, понравилась. Во всяком случае, он скоро занял позицию позади нее, исполненный приятного нетерпения. Наступила решающая секунда. «Встаньте справа от быка», — рекомендовало руководство, «а все остальное проще простого». С поразительной быстротой молодой бык вскинул передние ноги на корову и напрягся. С требуемой молниеносностью я ухватил появившийся из препуция половой член и уже собрался направить его в ИВ, как бык стремительно встал на все четыре ноги и оскорбленно повернулся ко мне. Он смерил меня возмущенным взглядом, словно не веря собственным глазам, и в его выражении нельзя было обнаружить ни малейшего намека на благодушие. Затем он словно бы вспомнил про свои неотложные обязанности и вновь пленился коровой. Его передние ноги взлетели ей на спину, я ухватил его член, чтобы направить куда мне надо, и вновь, прервав свое занятие, он с грохотом опустил передние копыта на пол. На этот раз к оскорбленному достоинству в его глазах добавилась ярость. Он фыркнул, наклонил в мою сторону острые пики рогов, проволок передней ногой пучок соломы по полу и пригвоздил меня к месту долгим оценивающим взглядом, недвусмысленно предупреждавшим: «Только попробуй еще раз, приятель, и ты свое получишь». В моем мозгу успели запечатлеться все мельчайшие детали этой живой картины. Терпеливо стоящая корова, разметанная соломенная подстилка и над нижней половиной двери лицо фермера с интересом ожидающего продолжения. Сам я такого нетерпения не испытывал. Что-то мешало мне дышать нормально, а язык никак не желал отлипнуть от неба. Наконец бык, в последний раз предостерегающе воззрившись на меня, вернулся к первоначальной идее и вновь взгромоздился на корову. Я сглотнул, торопливо нагнулся, и едва тонкий красный орган появился из препуция, стиснул его и попытался нахлобучить на него ИВ. На сей раз бык не стал тратить времени зря. Спорхнув с коровы, он наклонил голову и ринулся на меня. Вот тут и обнаружилась вся мера моей глупости. От большого ума я встал так, что он находился между мной и дверью. За спиной у меня был темный глухой угол стойла. Я оказался в ловушке. К счастью, на правой руке у меня болталась ИВ, и я умудрился ударить атакующего быка снизу вверх по морде. Обрушь я ИВ ему на лоб, он ничего бы не заметил, и один зловещий рог, если не оба, прозондировал бы мои внутренности. Однако чувствительное соприкосновение его носа с твердым резиновым цилиндром вынудило быка затормозить. А пока он моргал, соображая, как начать новую атаку, я в паническом исступлении принялся молотить его моим единственным оружием. С тех пор меня не раз